Я бы воздержался от того, чтобы принимать за чистую монету, сказанное Красным Лисом. Человек с таким прозвищем достоин доверия только в одном случае, если он на вашей стороне. Но Халбьорн, похоже, поверил и расслабился. Под это дело я попытался выяснить еще какие-нибудь подробности о бое Сигурда и Хрёрика, но Ярл ничего нового не знал. Но, желая быть полезным нашей компании, предложил себя в качестве судьи на завтрашнем поединке. Предложение было принято и закреплено пирушкой. Угощение предоставил Мангхильд Ярл. Он же заверил, что никто из его людей даже и не помышляет выступить на стороне жаба-работорговца. А если Хёвдинг пожелает, так и поединка не будет. Ярл вполне способен наказать поганца своей властью. Похоже, Ярл очень беспокоился, как бы не попасть в оппозицию к Ивару Рагнарсону. Лис заверил мужика, что все будет ровно. Попросил не лишать удовольствия. Заверил, что с удовольствием прикончит бойца жабы, а потом выдавит дерьмо и из самой жабы. Вернее, не дерьмо, а денежные ценности. Но, как сказано выше, планы Лиса жестоко обломились. Даже услуги судей не понадобились. Когда дружеская пьянка была в самом разгаре, появилась жаба. Статусно опущенная ниже палубы. С отцом Бернаром, переодетым в новое и приличное. Причем крашеное. Что означало полное признание его свободного статуса. Также жаба привела с собой извинения. Пышную белокурую девушку в некрашенной одежде. Насовсем. И еще шестерых таких же. Во временное пользование. Время для покаяния было выбрано правильно. Красный лис уже порядком принял и находился в благодушном настроении. Жаба униженно каялась. Мол, йотун попутал, товарищ великий Хёвдинг. Не убивайте меня, я же хороший. Красный лис, он же Мухра из Скогенлифер, к мольбам снизошел. Хлопнул жабу кулачищем по уху. Дружески. И удалился тестировать блондинку. «Ты голоден?» – поинтересовался я у отца Бернара. Монах покачал головой. «Тогда пойдем». «Погоди, что у тебя с рукой?» «Не только с рукой. Но это подождет. Я хочу знать, святой отец. Прямо сейчас, с самого начала». «Тебе не понравится, Хёвдинг», — предупредил монах. «Рассказывай, чертов ворон». И он рассказал. Глава 7. Предательство. Северный змей подошел к берегу на закате. Это было очень красиво. Солнце, наполовину окунувшееся в море, и черный силуэт дракара на фоне багрового пламени. В длинном доме как раз накрыли на стол и собирались трапезничать. Ждали только кузнеца с подмастерьем. Они-то и увидели дракар. Кузнец Брай плохо разбирался в кораблях, так что узнать хозяйский дракар, да еще при таком освещении, он, конечно, и не смог. Зато он родился в Нортумбрии, а для него любой дракар был воплощением ужаса. Теперь Брай сам принадлежал викингу, и жизнь у него ныне была, пожалуй, получше, чем в те времена, когда хозяином Брая был Тан Лестер. Но ничто не могло вытравить из крови простолюдина-англичанина животного ужаса перед дьявольским драконом. «Беги в поместье!» – завопил он подручному. «Живо! Со всех ног!» И сам тоже потрусил следом. Это был храбрый поступок, ведь у себя дома он и думать не стал бы о сопротивлении, а только о том, чтобы спрятаться. А спрятаться было где? Он, хоть в соседней роще. Однако там, в доме, сейчас находилась Бетти, девушка, которую Брай очень хотел бы взять в жены, если хозяин позволит. И вообще, там в доме были такие же норманы, как и те, что плавали на кораблях с драконьими головами. Вдруг свои сумеют договориться со своими. А может, это хозяин возвращается? Когда тяжелый и неуклюжий в беге кузнец поспел к воротам, навстречу ему высыпали все домочадцы во главе с хозяйкой. «Северный змей?» – неуверенно проговорила Гудрун. «Похож», – пробасил отец Бернар. «Ага», – тут же поддакнул, – льет рукавичка, сын Пера, который арендовал у хозяина земельный надел. Гудрун засияла радостной улыбкой. «Ну, я все же бы закрыл ворота», – задумчиво проговорил отец Бернар. «Закрыть?» – удивилась Гудрун. «То есть как? Мой муж возвращается и видит запертые ворота? Что ты такое говоришь, Франк?» «Я не вижу твоего мужа», – спокойно произнес монах. «Я вижу корабль, который идет сюда. А ворота, женщина, открыть быстрее, чем запереть». Гудрун задумалась. Еще раз поглядела на дракар. Там как раз спускали парус. Разглядеть, что за люди на палубе, она не смогла. Зато увидела, что на многих шлемы. Это ровно ничего не значило. Воины надевают бронь не только для битвы, но и для того, чтобы все видели, как они красивы. Однако Гудрун была из рода викингов, и осторожность была у нее в крови, как страх в крови любого трэля. «Закрыть ворота», — скомандовала она, — «и вооружайтесь. Если это враги, мы встретим их как надо. Если друзья, то они порадуются нашей готовности к битве». Настоящих воинов в усадьбе сейчас не было. Только бонды и рабы. Ни у кого ни нужных умений, ни боевого опыта. Кроме разве что отца Бернара. Но тот сейчас даже меньше, чем бонд. Много лет назад бывший шевалье дал обет, обязавший его не брать в руки оружие. Словом, в чистом поле воинство Гудрун не выстояло бы и против пятерки настоящих бойцов. Но здесь в усадьбе достаточно луков и стрел, а ограда высока, так что Гудрун посчитала, что они способны обороняться. Тем паче, что выбора все равно нет. Если это враги, и они победят, живые будут завидовать мертвым. Когда защищенный мягкой накладкой киль Драккара врезал песок, Гудрун глядела на корабль из-за бревен чистокола, сжимая в руке гладкое дерево охотничьего лука. Вот только стрелы в ее колчине на этот раз были не охотничьими, а боевыми, с узкими граненными наконечниками. И голову Гудрун прикрывал настоящий боевой шлем, надетый поверх ухоженной косы, а грудь оберегала тяжелая кольчуга, набранная из овальных железных чешуй. Гудрун смотрела, как викинги ловко спрыгивают на берег. Она пыталась опознать хоть кого-то знакомого, но не получалось. Сумерки. Вскоре цепочка вооруженных людей, 11 сосчитала Гудрун, двинулась наверх, по тропинке, к усадьбе. Они не торопились и не похоже, что собирались биться. Щиты за спиной, оружие в ножнах и за поясами. Копья на плечах. Первый даже нес в руке факел. Правда, света от него было немного, ветер сбивал пламя. Подходили открыто, без опаски. Но что-то Гудрун насторожило. Вот только она не могла понять, что. Если бы она поняла это вовремя, как бы тогда изменилась ее судьба? Ведь в тот миг защитники усадьбы могли бы запросто забросать воинов стрелами, изрядно прорядив их и без того недлинную цепочку. Могли бы дать отпор. «Кто вы?» – звонко крикнула Гудрун. «Назовитесь!» «Это мы, госпожа!» – раздался в ответ знакомый всем обитателям поместья голос. Гудрун вздрогнула. Это не был голос того, кого она ждала. «Лейф, что с моим мужем?» «Тяжкая весть, госпожа!» Первый из цепочки остановился, стянул с головы шлем. Света факела было достаточно, чтобы наверху все увидели его лицо. «Говори, Лейф», — потребовала Гудрун. «Я могу, госпожа», — скорбным голосом произнес Нарек. «Но то будет долгий и трудный рассказ. Ты хочешь услышать его прямо сейчас?» Гудрун напомнилась. Она догадалась, о чем будет говорить Лейф, и в груди у нее все заледенело. «Мой брат?» «Он остался на корабле, он и еще четверо. Нам нужны носилки». Лейф не назвал имена, значит, Ульфа среди раненых не было. Значит, она справилась. «Открыть ворота. Отец Бернар, раненые». «Я займусь», — произнес монах, но не сдвинулся с места. Что-то было не так. Неправильно. Но обитатели поместья уже с немалым облегчением слезали со стен, створки ворот пришли в движение. И тут Гудрун сообразила, в чем неправильность. Там на корабле остались воины, и не раненые, вполне здоровые. Обычная повадка викингов во время набега – не оставлять корабль полностью беззащитным. «Стойте!» – воскликнула она. «Не пускайте их!» Но засовы уже были сняты, створки разошлись, и пришельцы хлынули внутрь. Они начали убивать, едва оказались во дворе. Рубили всех, у кого было оружие. Или кому не посчастливилось подвернуться под руку. В темноте иной раз трудно понять, кто перед тобой. Хотя многим нападавшим просто нравилось убивать. Обитатели подворья, простые бонды вне строя, взятые врасплох. Они даже не сопротивлялись или не успевали. Как льет рукавичка, чью грудь пробила копье в тот миг, когда он натягивал лук. Все закончилось в считанные минуты. Гудрун осталась в живых, но только потому, что Лейф первым бросился к ней, сбил с ног и собственноручно связал. Собственно, связали только ее и Бернара. Монах не был вооружен и не сопротивлялся. Но он не кричал от ужаса и не пытался удрать, так что его сочли потенциально опасным. «Обыщите тут все», — скомандовал предводитель отряда. Им оказался не Лейф, а молодой прыщавый парень с подбитым глазом. Всех пленных, за исключением Гудрун, загнали в хлев, и начался грабеж. Лейф-весельчак в нем не участвовал. Воткнул в землю факел и встал рядом с усаженной у стены Гудрун. Стоял молча, на женщину не глядел. Гудрун жгла на Рега ненавидящим взглядом, но тоже молчала. «О чем разговаривать с предателем?» Но все же не выдержала, спросила. «Ты не боишься, что мой муж заставит тебя пожалеть, Лейф-предатель?» «Я не боюсь», — последовал спокойный ответ. «И я не предатель. Ульф Вогенсен мертв». На подворье ввалилось еще десятка-полтора сконцев. Надо полагать те, кого оставили на Дракаре. Этих уж точно никто не принял бы за воинов Ульфа. В Хирде мужа Гудрун даже новички выглядели более грозно. Как позже выяснилось, оставить часть людей на Дракаре тоже предложил Лейф. Впрочем, это уже не имело значения. Вновь прибывшие присоединились к остальным. Грабить. Что может быть интереснее для победителей? Разграбление усадьбы длилось долго. Богатый дом у Ульфа Хёвдинга. Много всего. Но золота не нашли. Да и серебра обнаружили немного. Марки на две. Гудрун зло усмехалась, что не осталось незамеченным. Предводитель налетчиков, прыщавый юнец, подступил к ней. «Говори, волчица, где золото с серебром?» Гудрун молчала. «Вот прижгу твою рожу каленым железом», — посулил прыщавый. «Эй, Инар, а может мы сначала с ней поразвлечемся?» — подал голос один из налетчиков. «Баба-то хороша, а как зыркает, аж страшно». Грабители загоготали. Один сунулся к Гудрун, отодвинув безусого Инара. Но на его пути встал Лейф. «Мы договорились», — спокойно произнес он. «Я открываю вам ворота, а вы не трогаете хозяйку». «Да от нее не убудет, что ли?» — пробормотал налетчик, пытаясь обойти Лейфа. «Не получилось». «От нее нет», — сказал Нарек. «Вот от тебя, Виги, грибок убудет наверняка». И положил руку на оголовье меча. «Да что его слушать, чужака!» — гаркнул кто-то. «Чтоб какой-то Нарек нам указывал!» Еще несколько разбойников пододвинулись ближе. Гудрун закрыла глаза. Она очень жалела о том, что не убила себя. А ведь могла успеть. «Эйнар!» — раздался по-прежнему спокойный голос Лейфа. «Ты поклялся, и боги тебя слышали. Она моя. Уйми своих людей!» «А ну все назад!» — визгливым голосом закричал прыщавый. «Не трогать ее! Здесь полно баб! Это Лейфово! Он выполнил то, что обещал». Гудрун открыла глаза и с облегчением увидела, что те, кто хотел ее изнасиловать, отступили. И не похоже, что только из-за визгливого юнца. Скорее потому, что не хотели связываться с Лейфом. Вспомнились слова брата о том, что Лейф-весельчак – великолепный боец. Один троих стоит. В ее душе шевельнулось благодарное чувство. Мгновение слабости. Но оно прошло.